Глава 19. Я сидела в седле перед Итаном и буравила взглядом спину принца, ехавшего на Астане впереди нас. «Принцесса, ты прожжешь в нем дыру», — услышала я насмешливый голос практически у самого уха. «Я смотрю не на него», — дернула я плечом, словно отгоняя от себя назойливую муху. «Так это лошадиный зад так захватил твое внимание, что ты даже не чувствуешь свои обмороженные уши». Итан откровенно издевался. Я бросила на него гневный взгляд через плечо и прижала ладони к ушам. Капюшон, который, судя по всему, сдул из головы ветром, лежал на плечах, открывая ледяным порывом мои уши и голову. Но я и правда этого не заметила, сконцентрировав все свое внимание на едущем впереди нас Рувусе. «Что между вами произошло?» Слишком равнодушно для того, чтобы скрыть истинный интерес, спросил Итан. «Ничего». Чересчур резко произнесла я, натягивая капюшон на голову. Отчасти я понимала, почему так сильно нервничаю. И дело вовсе было не в том, что произошло вчера, и уж точно не в том, что Ровус был братом Эрика. Просто все происходило точно так же, как в прошлый раз. Только на этот раз я знала, какой будет итог, если я обманусь. Я была вынуждена слепо следовать за Ровусом, верить ему на слово, совершенно не понимая правил этого мира. Мне ничего не было известно. А те крупицы информации, которые я добывала, совершенно не создавали общей картины. Но я уже поплатилась один раз за свою глупость и наивность, и мне никак нельзя было допустить, чтобы это снова повторилось. Только как предотвратить это, я совершенно не понимала. «Ты можешь мне доверять», — еще сильнее понизил голос Итан. «Не могу», — упрямо мотнула я головой. «В этом-то и проблема. И ему не могу. Он уже пытался меня убить». Итан громко вздохнул, и за этим вздохом явственно угадывалось раздражение. Принц Ровус изменил взгляд на ситуацию. Словно объясняя прописную истину маленькому ребенку, нравоучительно произнес он. Итан хотел как лучше, но его слова вызывали во мне протест. Однажды, поверив Эрику, я теперь была не способна поверить никому. В каждом слове, в каждом действии я искала подвох. «Да? А где гарантия, что он снова его не изменит?» «В какой-то момент принц Ровус, — передразнила я Итана, — решит, что от меня мертвый будет гораздо больше проку, чем от живой. Или с братом надумает помириться, не знаю. Что будет тогда?» «У нас впереди дорога, полная опасности, Сэм», — на этот раз совершенно серьезно произнес Итан. «И ты должна научиться нам доверять». «Я уже один раз доверилась», — с трудом сдерживая злость, кипящую внутри, пробормотала я. «И вот что из этого вышло». «Ровус не Эрик», — отрезал он, пришпорив коня. «И это то, что ты должна запомнить». Я вздрогнула от его слов, словно от удара. Я никогда не знала, какой Эрик на самом деле, и тем более не знала Ровуса. Но я точно знала одно. Для каждого из них я была всего лишь средством достижения цели, и меня это совершенно не устраивало. Вот только пока мы не добрались до Итании, что-то изменить я была не способна. И мне надо было приложить все усилия для того, чтобы дожить и до конца нашего пути. Дорога становилась хуже, и мы продвигались вперед все медленнее и медленнее. В лесу словно с каждой минутой темнело, а холод уже пробирал до костей. Я не чувствовала пальца на руке и старалась клацать зубами не слишком громко. Потеряв счет времени, я просто смотрела перед собой в надежде не отморозить себе что-нибудь. Ровус упрямо продолжал гнать коней вперед, и как бы сильно мне не хотелось убраться как можно дальше от Флоритании, я устала и замерзла, и была уже готова умолять его сделать привал, но продолжала мужественно терпеть холод. «Ты как?» — через несколько часов пути спросил меня Итан. Все мое тело сотрясало крупная дрожь, которую он просто не мог не заметить. «Нормально». Губы онемели и не слушались меня. «Ясно». Хмуро бросил он, крепче прижимая меня к своему телу и пришпорив коня. «Ровус, привал!» «Нам нужно ехать», — не поворачивая головы, недовольно отозвался принц. «Саманта замерзла. Мы каждый раз будем останавливаться, когда она мерзнет». «Я могу ехать дальше», — с трудом выговорила я, обращаясь скорее к Итану, чем к Ровусу. Холод колол меня не так, как презрение принца. «Не можешь», — отрезал Итан. «Что мы будем с ней делать, если она заболеет?» — снова повернулся он к принцу. «Проклятие!» Ровус бросил на нас взгляд, полный раздражения. «Мэтт!» — обернулся он назад. «Найти место для отдыха. У нас остановка». Мэтт, должно быть, кивнул, потому что в ответ не раздалось ни звука. Его лошадь обошла нас и вместе с всадником скрылась за деревьями. «Тебе надо раздобыть еще одежды», — обнимая меня, произнес Итан. «Иначе в Итанию ты приедешь, в лучшем случае отморозив себе что-нибудь». Я настолько замерзла, что ответить ему у меня не было никаких сил. Чувствуя, как мои глаза закрываются, я откинулась на грудь Итана. «Нет, Сэм», — пихнул он меня в спину. «Засыпать точно нельзя». «Ровус!» — голос Итана был полон тревоги, смысл которой ускользал от меня. «Нам надо торопиться». Ровус повернулся в нашу сторону, и я заметила, как его вечно хмурое выражение лица сменяется взволнованным, а затем сон все-таки накрыл меня. Мне казалось, что так мне будет гораздо теплее. Руки и ноги перестали мерзнуть, а тело дрожать. Я прижалась к Итану и уснула. Чьи-то грубые руки растирали мне уши, и это было странно. «А я говорил тебе», — недовольный голос показался мне отдаленно знакомым. «Что я, по-твоему, должен был сделать?» «Лучше следить за ней». «Может, мне следует лучше следить за тобой? Ты стал забываться». «И что ты сделаешь? Казнишь меня?» — насмешливо спросил один из мужчин. «Стоило бы». Я слушала мужские голоса, пытаясь понять, как и почему оказалась свидетельницей этого странного разговора. Алекс не выключил телевизор, когда я уснула на диване. Тогда зачем он трет мне уши? «Принцесса, просыпайся». Ладони переместились с моих ушей на щеки и слегка похлопали по ним. Кажется, это был не Алекс. Я попыталась отмахнуться, но собственные руки почему-то меня не слушались. «Ты замерзнешь насмерть», — недовольно произнес второй голос, который звучал хрипло. «Кто тогда будет все время выводить меня из себя?» «Ты думаешь, это заставит ее очнуться?» «Не сомневаюсь». Я с трудом открыла глаза и посмотрела перед собой. Хмурое лицо Ровуса расплывалось, а маячивший позади него Итан почему-то выглядел чересчур веселым. «Да, ты был прав», — пихнул он Ровуса в плечо. Принц никак не отреагировал, а протянул мне ладонь, помогая подняться. «Не засыпай», — строго произнес он. «Сейчас Кайл принесет тебе горячей еды». Я кивнула, губы совершенно не двигались, а ступни словно кололи сотни маленьких иголочек. «Холодно?» Выглянул из-за плеча Ровуса Итан. Я снова кивнула, а Итан, оттолкнув принца, уселся на землю рядом со мной и крепко прижал к себе. «Сейчас Мэтт принесет еще хвороста в костер». Он растирал мне плечи, пытаясь отогреть меня, а я была способна только громко стучать зубами. Почему же было так холодно? И неужели этот холод доставлял неудобства только мне? «Если бы ты не пошла на рынок сама...» Начал был Ровус, но Итан шикнул на него, и на удивление принц послушно замолчал, подняв руки вверх. Бросив на меня очередной полный раздражения взгляд, он поднялся и пошел в сторону, где угадывались силуэты лошадей. «Он переживает», — глядя Ровусу вслед, произнес Итан. «Никто не хочет, чтобы ты умерла». «Да», — с трудом произнесла я. «Ему нужно его королевство». «Мы все хотим что-то получить в конце этого пути, Саманта», — покачав головой, ответил он. «Даже ты». Я промолчала, губы почти не двигались, тело все еще било дрожь. Мне хотелось спросить, что же хочет получить Итан, но сил говорить не осталось. Через пару минут появился Кайл с полной миской ароматной похлебки и протянул ее мне. «Ваше высочество», — склонил он голову. «Я помогу». Итан отодвинулся от меня и забрал у Кайла миску. «Она горячая, но тебе придется все это выпить». Кивнув, я попыталась протянуть руки к тарелке, но пальцы не гнулись, и я лишь тяжело вздохнула. «Давай я». Итан сел передо мной и прижал миску к моим губам. «Только осторожно». Я чувствовала себя отвратительно, и дело было не в физическом состоянии. Мне было стыдно. Вся эта задержка была из-за меня. Я, не приспособленная к этим местам, к холодам, которые так внезапно обрушились на Флоританию, тормозила всю процессию. Ровус злился, и я не могла его винить. А теперь еще Итан был вынужден кормить меня с ложечки. Слеза скатилась по моей щеке, а я даже не могла стереть ее. «Сейчас станет легче», — голосом полным сочувствия произнес Итан, неверно истолковав причину моих слез. «Пей давай». Я прижала губы к миске и сделала глоток. Горячая жидкость почти обжигала, но это было даже приятно. Ощущение скованности внутри меня отступало с каждым глотком. Через секунду я прижала замерзшие пальцы к миске, а затем забрала ее из рук Итана. Я жадно пила похлебку, грея руки о миску, пока Итан продолжал согревать меня своим телом. «Почему вам не так холодно?» — спросила я, когда все выпила. «Холода в Великом лесу — это необычные зимние морозы», — пожал плечами Итан. «Но мы выросли здесь и уже не ощущаем, насколько они суровые, а ты...» «Чужая», — закончила я за него. «Неприспособленная», — сочувственно улыбнулся он мне. Я кивнула и заметила Ровуса, который, прихрамывая, шел к нам. «Горячее вино», — бросил он, протягивая мне кружку, от которой шел пар. «Спасибо». Я забрала у него из рук напиток и отвела взгляд. «Ты сможешь ехать дальше?» «Не сможет», — вместо меня отозвался Итан. «Ты не видишь, что она едва на ногах стоит?» «Итан, во имя короля, ты понимаешь, что мы не можем потратить еще один день?» «Я смогу», — повернулась я к Итану. «Просто дайте мне полчаса». «Сэм», — Итан осуждающе посмотрел на меня, но я поспешно отвела взгляд. «Полчаса», — повторила я, делая глоток горячего вина. Терпкая жидкость потекла по пищеводу, согревая меня гораздо лучше супа, который приготовил Кайл, но в то же время я почувствовала легкий туман в голове. Я была недостаточно сытая, недостаточно крепкая, недостаточно выносливая, поэтому вино так быстро пьянило меня. Я сделала еще пару глотков и вернула кружку принцу. Он молча кивнул и забрал ее. «У тебя есть полчаса», — произнес он, уже отходя от нас. «Я сейчас», — поднимаясь и направляясь вслед за принцем, бросил мне Итан. «Ты пока грейся». Он кивнул на шкуру, которая свалилась с моих плеч, и отошел, оставляя меня одну. Я вздохнула, подтянула шкуру повыше, сильнее укутываясь в нее, и подползла поближе к огню. Зубы больше не стучали, а не менее ушло из пальцев, которые снова могли гнуться. Я подумала о том, что в Бостоне даже на Рождество не бывает так холодно, как было здесь, и еще одна слеза скатилась по моей щеке. Я плакала по своей потерянной жизни, окончательно принимая тот факт, что никогда больше не вернусь домой. Бостон был для меня навсегда утерян. Слезы катились из глаз, и я даже не пыталась успокоиться. Мне нужно было оплакать эту потерю. Я хотела стать сильной, но пока груз прошлой жизни мешал мне принять новую реальность, это было невозможно. Я должна была смириться с тем, что Вэрус теперь мой дом. Как бы мне ни хотелось обратно в Бостон, дороги назад у меня больше не было.